Глава 25. Когда я вернулся домой, Торм сообщил, что звонил глава рода Фуге. Я напрягся и сразу же ему перезвонил. Как оказалось, Фуге управились с переездом в рекордные сроки, и старик, и его внуки уже в столице. Учитывая интерес, который проявили мои союзники к Фуге, я сразу же обзвонил их и выяснил, что они готовы встретиться с ним в любое время, хоть сегодня вечером. Сам Фуге тоже не стал прикрываться делами, которые не могли не возникнуть у него сразу после переезда. В итоге мы назначили встречу на сегодняшний вечер в поместье Эксара. Закончив с телефонными переговорами, я распорядился отправить роду Фуге приглашение на мой прием-помолвку. Остались считанные дни, но приглашение, скорее всего, будет принято. Для Фуге выйти в столичное общество будет очень полезно. Их тут мало кто знает, а если и знал, то давно забыл. Фуге прожили в провинции больше 10 лет и, насколько я знаю, в столице почти не появлялись. После ужина я пришел в поместье Эксара. В гостиной еще не было никого, кроме главы рода Эксара и моего учителя. Однако не успели мы обменяться приветствиями, как начали подтягиваться остальные. Сначала Фуге, затем Алейра и Ридера. Теперь ровного ромба из родов союзников вокруг чайного столика уже не получалось. Нас стало пятеро. А кресла по-прежнему окружали столик с четырех сторон. Фуге, как и я, был один, и он выбрал место рядом со мной. Случайно или намеренно, я не знаю, но визуально мы с ним составляли единую линию. Впрочем, не удивлюсь, если так и было задумано. В конце концов, я был пока единственным среди присутствующих, с кем он уже нашел общий язык. Некоторое время мы пили чай и присматривались друг к другу. Вроде бы не несущая особого смысла светская болтовня именно для этого и предназначена. В какой-то момент Фуге поставил пустую чашку на стол, откинулся в кресле и повернул голову ко мне. «Дружные, доброжелательные, спокойные», — произнес он. «Хороший состав союзников, господин Дамар. Но его подбирали не вы. Я прав?» «Правы», — кивнул я и взглядом указал на Эксара-старшего. Учитель слегка улыбнулся и кивнул. «Зачем вам снимать кровную привязку?» — спросил Фуге. «У вас и так все хорошо». Глава рода Эксара усмехнулся, а учитель бросил на Фуге удивленный взгляд. «Да-да, я в курсе, что это возможно», — насмешливо пояснил Фуге. «И не смотрите на самого молодого члена вашей коалиции, он мне ничего не говорил. Мой род был в составе защитников дальнего рубежа перед катастрофой. И раз мы не имеем кровной привязки, но при этом сохранили титул, то способ снять кровную привязку однозначно есть. «А какая-то информация по защитной линии у вас сохранилась?» — вкрадчиво поинтересовался Эксара-старший. «Какая-то сохранилась?» — неопределенно покачал головой Фуге. «Как и у вас. Но вряд ли вы готовы обмениваться информацией на первой же встрече. А вот понять ваши цели мне бы хотелось. Хотя бы в общих чертах». «При объединении квартала, то есть 16 поместий, — сказал глава рода Ридера, — появится возможность снять кровную привязку со всех участников. Скорее всего, появится. Это и есть наша главная цель на данный момент». «И что дальше?» — спросил Фуге. «Снимите кровную привязку, переполошите всю страну и разбежитесь. Да вам жизни не дадут. А восстановить потом квартал, а с ним и возможность снимать кровную привязку, будет намного сложнее». Глава рода Ридера неопределенно покачал головой. «Да рассказывайте уже», — подтолкнул его Фуге. «От меня вы все равно не избавитесь, а чем меньше у меня информации, тем меньше желания лезть в чужую авантюру». Ридера и Алейра переглянулись, а потом дружно перевели взгляды на моего учителя. Фуге же покосился на меня и едва заметно подмигнул. «Это он к чему, интересно?» «Если у нас получится снять кровную привязку», — заговорил старший Эксара, — «то я переселюсь в соседний квартал и соберу его под себя. Нынешний квартал останется за Виктором, а рода Алейра и Ридера нас покинут». Фуге удивленно приподнял брови. «Вас», — кивнул он Эксара, — «я понимаю. Возможность контролировать кровную привязку самостоятельно дорогого стоит. А вот у вас», — он перевел взгляд на Ридера и Алера, — «нет». «На что тут непонятного?» — пожал плечами глава рода Алера. «Мы хотим свободы». «Зачем вы вообще вписались в эту затею?» — удивленно приподнял брови Фугге. «Строго говоря, вписались не мы, а наши предки», — нейтрально сказал Ридера. Поморщился Фуги. «Рассуждаете, как малолетки. Вашим родам что, 3 века, чтобы каждые 50 лет метаться и менять решение?» Глава рода Ридера отвел взгляд, а глава рода Алера поджал губы. Я же лишь усмехнулся. Жесткий и прямолинейный старик Фуге нравился мне все больше. И в целом он был прав. Древние роды мыслят именно так, как Фуге. А высказывания вроде «Это не я, это мой отец» вообще не в духе аристократии. Род — единое целое, и это база, на которой стоит вся идеология аристократии. Выбранного направления политики род обычно придерживается веками. Те же нейтралы Рамсей — хороший пример. Они нейтралы уже 400 лет. Как взяли этот курс сразу после смены предыдущей императорской династии, так и держат его до сих пор. И не похоже, чтобы они собирались его менять. С долговременными целями то же самое. Один проект рода Эксара по объединению защитной линии чего стоит? Сколько там прошло? 80 лет. И это только до получения самых первых результатов. В этом смысле Алейра и Ридера действительно были белыми воронами. Жили-то они в своих поместьях на защитной линии уже несколько веков, а вот кровная привязка у них совсем свежая. Она появилась только после того, как они породнились с Эксара буквально в прошлом поколении. «Когда вы привязали кровью свои поместья?» — продолжил Фуге. «И 100 лет не прошло, но даже если бы прошло. У вас в союзниках 2 рода с сильной кровью. И ладно, если бы вы не верили юному Дамар, я бы вас еще понял, но у вас Эксара есть». Род, имеющий в своем составе владыку и хранителя империи, с которым вы еще и прямым родством связаны. Власть, возможности, сильная кровь. Ему вы тоже не верите? Чего вы от нас хотите, господин Фуге? Ровно поинтересовался глава рода Ридера. Да ничего, отмахнулся Фуге. Мне просто не понять, видимо. Раз вы готовы рисковать, вкрадчиво начал глава рода Алера. То, может, купите дополнительное поместье? «Это еще зачем?» — фыркнул Фуге. «В отличие от вас, я действительно рискую. У вас уже выбора нет, вам любой ценой нужно снять кровную привязку, раз вы так свободы жаждете. А я кровную привязку только собираюсь сделать, и, надеюсь, вы хоть тут не будете спорить, что мой шаг куда весомее, чем какие-то там деньги». Ридера и Алера наградили главу рода Фуге мрачными взглядами. «Это ему какие-то там деньги. А моим нынешним соседям это трещащий по всем швам бюджет рода на многие годы вперед. Фуге все-таки значительно более обеспечена, чем Ридера и Алера. Но и не признать его правоту они не могли. Рискнуть самим существованием рода или рискнуть деньгами — это очень разные вещи». «Если у вас получится снять кровную привязку», — снисходительно добавил Фуге, — «я помогу вам сбежать. Выкуплю ваше поместье, те, что в моем квадрате». «Благодарю», — склонил голову глава рода Ридера. Алера нехотя последовал его примеру. «Нет, мне определенно нравится этот желчный старик. Одна фраза и минус треть головной боли для меня. Вместо 10 поместий союзников, с которыми мне нужно будет так или иначе разбираться, остается только 7. Уже значительно легче. Вспоминаем про Емсо и Кейсо, которым можно будет отдать квадрат Эксара, и остается всего 3 поместья. Даже при самом худшем раскладе, если никаких союзников я больше не найду, еще 3 поместья я и сам смогу выкупить. Да, 2 квадрата мне не нужны. Но этот шаг, как минимум, даст мне время. При этом мой объединенный квартал не развалится, у меня будет и мощнейшая защита, и все остальные работающие функции в нем. А разобраться с лишними поместьями в моей собственности можно будет и позже. «Предлагаю подводить итоги, господа», — произнес я. «С планами мы все определились, предварительные переговоры с собственниками поместий нигде не зашли в тупик. Значит, сразу после моего приема мы можем начинать единовременный выкуп поместий». Вопрос вступления Фуге в наш альянс я опустил намеренно, и мне никто не возразил. Я и сам напрашиваться и провоцировать эти возражения не собирался. Раз обсуждали и согласовывали с Фуге свои планы, значит, молчаливо приняли его в наш круг. Вот и отлично. «Прием?» — переспросил Фуге. «Объявление моей помолвки», — пояснил я. «Через 3 дня. Приглашение вам я уже выслал, господин Фуге, но, пользуясь случаем, лично вас приглашаю. Мы с невестой будем рады видеть вас в такой знаменательный день». «Буду», — скупо улыбнулся Фуге. Я благодарно кивнул ему в ответ и вновь перевел взгляд на остальных. «Возражения, замечания по выкупу поместий», — уточнил я. Союзники дружно отрицательно покачали головами. «Тогда начинаем», — улыбнулся я. «Надеюсь, в следующий раз мы вновь соберемся в таком составе уже для согласования деталей объединения квартала». Когда союзники разошлись, и мы с Эксара остались одни, учитель встретил мой взгляд и вопросительно поднял брови. «Если у нас все получится со снятием кровной привязки», — неторопливо начал я, «боюсь, нам придется форсировать события. У нас с вами не будет даже года на формирование своих кварталов. Все придется делать очень быстро». «Конкретнее», — подобрался Эксара. «Мне тоже начали задавать вопросы о лишних поместьях», — сказал я. «Только не как вам, с целью прощупать почву, а со вполне конкретными намерениями по переезду. И это уже сейчас, когда о возможности снятия кровной привязки не знает никто». «Надо же!» — слегка улыбнулся Эксар. «Я как-то не поверил в эту затею Императора с Хранителем, а она сработала, выходит?» «Да», — подтвердил я. «Кто?» — коротко спросил учитель, но я его понял. «Ямсо», — ответил я. Эксар задумчиво покачал головой. «Хорошие союзники», — скупо прокомментировал он. «Вы же не станете переманивать их в свой квартал?» — насмешливо уточнил я. Однако показная легкость моего тона его не обманула, учитель успокаивающе улыбнулся. «Нет, конечно», — ответил он. «Во-первых, мне нет смысла ссориться с тобой из-за таких вещей. Ученик мне значительно дороже, чем потенциальные союзники. Их таких будет много. А во-вторых, если у нас все получится, у аристократов перед глазами будет наглядный пример», — напомнил Эксара. «Для тебя это мало что изменит, а у меня будет возможность набрать соседей уровнем повыше. Те же Рикута, уверен, не откажутся ко мне присоединиться. Друг соперника Ксара, тоже владыка, помню». «Хотя, может, я и не прав», — добавил учитель. «Возможно, у тебя будет возможность выбрать себе союзников посильнее». Я неопределенно покачал головой. «Спорный момент. От тех же Ямсо, например, я не откажусь, как и от Фуге. Просто потому, что они готовы рисковать уже сейчас, в момент неопределенности. Да, возможно, в силу каких-то своих причин, но тем не менее. Им поместья на защитной линии нужны даже со всеми нынешними рисками и обременениями. А как полагаться на тех, кто сбежится на зов условной халявы? К тому же, роды уровнем повыше — это и проблемы уровнем повыше. Что Ямсо, что Фуге не станут оспаривать мое лидерство в нашей коалиции. Хотя бы потому, что я, в отличие от них, мог серьезно поправить положение своего рода. Уже смог, хотя начал действовать буквально только что. К середнячкам вроде Рикута будет плевать на мои достижения. Они просто не заметят разницы. У моего рода слишком низкая база по сравнению с ними. Позвать таких в коалицию и потом долго и нудно бороться с тихим саботажем. Это при условии, что они вообще примут меня всерьез и будут хоть как-то со мной считаться. А это вовсе не факт. Оно мне надо. «Если захочешь, с этим могу подсобить», — предложил Эксара. «Точно нет, без раздумий отказался я. Но благодарю за предложение. Один раз я уже вступил в чужую коалицию. Нет, я ничего плохого не могу сказать ни про Ридера, ни про Алера. Однажды они меня серьезно выручили, выделив боевые группы для освобождения Валерии. И я помню свой долг перед ними. Но, как показала практика, рассчитывать на чужих союзников нельзя. Уж не знаю, как Эксара их собирал, но оба рода соседей готовы сбежать при первой возможности. Опять же, понять их можно. Только полагаться на такой союз нельзя. По крайней мере, в долговременной перспективе. Если я соберу свою коалицию, то шансов на то, что мы действительно будем держаться друг за друга, будет больше. И да, фактор готовности рисковать до прояснения обстановки лично для меня решающий. Потом, когда у меня будет возможность снять кровную привязку в любой момент, это будет всего лишь бонусом. Весомым, но не определяющим. Кстати, мне стоит еще и с Чуйми поговорить. Именно сейчас, до объединения квартала. Если и они согласятся, то моя коалиция будет, считай, собрана. Один квадрат будет моим, второй отойдет Йимсо и Кейсо, третий — Фуге, четвертый — Чуйми. Возможно, к Фуге и Чуйми придется еще кого-то подселить, если эти роды не потянут или не захотят потянуть все четыре поместья квадрата. Но это уже детали. Костяк моей коалиции будет в наличии. А что касается недостаточной силы и условной бедности этих родов, тут мы все на данный момент примерно в равных условиях. И если мы начнем подниматься вместе, то это станет дополнительным фактором, который укрепит наш союз. Впрочем, если они расти не захотят, за уши я никого тащить не буду. Появится возможность, дам им шанс. Не воспользуются — их проблемы. Мы не клан, в конце концов. Военная взаимопомощь и ограниченная поддержка союзников — это не то же самое, что единая управленческая и экономическая структура. «Тогда мой квартал будет заведомо сильнее», — нейтрально заметил Эксара. «Надолго ли?» — приподнял брови. «Владыки не вечно, к сожалению, а молодых гениев ни у вас, ни у Рикута нет». «Уел», — весело ухмыльнулся Эксара. «Но я рад, что мой ученик смотрит на десятилетия вперед. Мы друг другу еще пригодимся. И наши роды, я надеюсь, тоже». «Я тоже на это надеюсь, учитель».